Глава 7. Событие 12. «Ноги моей здесь больше не будет», — подумал сапер, наступая на мину. Сапер ошибается не один раз, как полагают многие, а дважды. Первый раз, когда выбирает профессию. Есть такое упражнение у спортсменов, которые из пистолета стреляют, держат гантели на вытянутой руке. А может и нет. Это клише из книг и фильмов. Тем не менее, Брехт его вспомнил и внедрил в своем батальоне. Причем поголовно. Сейчас в армии пистолетами еще вооружены считанные командиры. В основном у командующего состава старенькие револьверы. Но где-то там, на самом верху, принято решение, что все новые выпускаемые пистолеты ТТ, которые только начали выпускать серийно, отправляют на Дальний Восток в ОКДВА. А здесь Блюхер по многочисленным просьбам. Нет, не телезрителей, а Брехта. Отправил 1000 целую в отдельный батальон. В нем пистолетами вооружены все поголовно. Мало ли, что в бою сподручней будет. Вышел после разговора с начальником штаба армии Брехт на крыльцо, а на плацу картина маслом. Стоит целая рота и 3-килограммовую гантель на вытянутой правой руке держит. Перед этим выходом Брехт посидел, в потолок уставившись. Приказ четкий, и не стоит его искажать. Хоть какая-то надежда, что если что пойдет не так, то можно сослаться на Мерецкого. Очень слабенькая отмазка. Захотят расстрелять и репрессировать, ни грамма не поможет. Но хоть себя успокоить. Итак, нужно привести на сопку пулеметная гора взвод снайперов и обстрелять неприятеля китайско-японского на их территории. Чего сложного? Вернулся в кабинет. Посидел, закрыв глаза, и стал план набрасывать. Все плохо. Почти 300 километров по прямой до озера Хасан от Спасска Дальнего. Пешком или на автомобилях не добраться. Не те сейчас автомобили. Остается железнодорожный транспорт. Но и он хреново подходит, так как от станции Краскина, до которой можно доехать, придется все одно пешком добираться до озера Хасан, а это больше 50 километров по очень плохой дороге. И надо будет тащить на себе огромное количество оружия, палатки, продукты и прочее, и прочее. Именно из-за этого в реальной истории операция у озера Хасан получилась неудачной и кровавой. Пока танки, пушки и снаряды с патронами подтянули, солдатики кровью умылись. И что делать? Стоять, бояться. А ведь у него есть 2 летающие лодки. Одна большая, вторая поменьше. Скорость у обеих явно больше, чем у поезда и тем более пешехода. В районе 250 километров у большой. То есть чуть больше часа в пути. И назад столько. Получается, за 3 часа можно в оба конца сгонять. Потом замена пилота и еще рейс. Потом дать остыть движку, проверить его, подтянуть, если чего разболталось, заправиться, смазаться, и можно еще один рейс до темноты успеть. Одномоторная летающая лодка МБР-2, переделанная в гражданский МП-1, может взять на борт 7 человек и немного груза. Общая грузоподъемность 1,5 тонны. Второй самолетик по сравнению с первым просто игрушка. Летающая лодка-амфибия Ше-2. Скорость всего 80 км в час, и придется дозаправляться на озере Хасан. То есть МП-1 еще, и на ее долю топлива с собой везти. Немного. Бака Ше-2 хватает на 500 км, а тут 600 в оба конца, но все равно. Может в специально переделанный корпус Ше-2 взять 1 бойца и 50 кг груза. Стоит ли с ней связываться? Нет. Нет, людей перевозить не будем. Пусть возят продукты, палатки, оружие. А сколько человек нужно перевезти? Взвод, сказал Мерецков. Взвод это... Нет. Кого попало, туда везти не надо. Там будет бой, и японцы, они упертые товарищи. Получается, что нужно везти 1-й взвод 1-й роты. Это совсем, даже для Красной Армии необычный взвод. Сам-то батальон уникальный. Снайперская разведывательная рота еще более необычная единица. А вот 1-й взвод этой роты совсем уж эксклюзивный. Даже собственное название имеет — диверсионный. Его бывший Харунжий по 1 человечку отобрал из всех отобранных со всего Приморья снайперов. И 2 года самолично готовил. Уйдут утром в лес, и только к вечеру еле живые возвращаются. Причем треть добирается до кровати через медчасть. То вывихи, то порезы, то ушибы серьезные. А на завтра снова в лес. Или на озеро. Бегом учиться плавать и десантироваться с воды на вражеский берег. Во взводе 28 человек красноармейцев и 2 командира. Ну и плюсом сам бывший Харунжий. Не лететь же без него. Но один целого отделения стоит. Получается 31 человек. Кто еще нужен? Нужен сам Брехт. 32. Нужен врач и медбрат. 34. Все? Нет, там ведь японцы не утерпят и отправят парочку самолетов, гайдзинов с воздуха причесать. Есть в батальоне в зенитном взводе замечательный пулеметный расчет. По самолетам практики нет, но тренировались попадать по буксируемой по озеру Ханка лодке. Волокли ее на буксире, как раз летающей лодкой Ше-2. Так пулеметчик Якимушкин со второй очереди уже поражал мишень. Истребитель японский, понятно, летает быстрее и в воздухе попадать тяжелее, чем на воде. Добавляется третье измерение. Вот и проверим снайперские навыки Якимушкина Сергея в деле. Все или еще кто нужен? Конечно, нужен. Нужен кинооператор Андрейка Тимофеевич Пирогов. Потом на допросе в Главном управлении государственной безопасности ГУГБ при НКВД СССР в Москве можно будет показать товарищу Генриху Григорьевичу Ягоде эти эпические кадры, как японцы штурмуют сопку «Пулеметная гора» и «Безымянную», а Брехт с горской людей отстреливается до последнего патрона. «Они напали, мы только отстреливались. Много застрелили? Так мы на то и армия, чтобы много застрелить супостатов». У нас чего с экрана в кинотеатре говорят? Война будет малой кровью и на чужой территории. Все по завету дорогого товарища Сталина. Это ведь нашей малой кровью. Ну, пролили многовато вражеской крови. Ничего, исправимся. Впредь будем аккуратней. Только в голову стрелять. Крови в этом случае будет меньше. Из мертвых кровь не течет. Ладно, все? Или еще кто может пригодиться? Точно! Еще пару саперов нужно. Там на озере Хасан бывает, надо полагать, ночь. Как ночью без сапера. Событие 13. А ты чего со своей девушкой расстался? Так ненормальная она. Знала же, что у меня пена для бритья заканчивается и носки дырявые. Так эта дура на 23 февраля подарила мне ноутбук. Урады! Что вы там делаете? Кричала бабушка уродам, которые что-то там делали. Наверное, здесь замечательно летом. Все зеленое. Воды вон кругом сколько хочешь. На месте этого серо-коричневого поля летом непременно зеленый, да даже изумрудный луг. А сопки покрыты не голыми ветками кустов и деревьев, а зеленым лесом. Интересно, ни одного хвойного дерева. Где же знаменитые корейские кедры? Брехт через своих корейцев несколько сотен выкопанных по лесам молодых совсем кедров добыл. Посадили внутри воинской части, где только могли, и по периметру. На этот год заказал еще столько же. Теперь на очереди озеленение двух зависимых от части поселков, ну или, вернее, поселка и колхоза корейского. Корейцы обещали для себя добыть бесплатно, а для поселка, где живут работники цементного завода, мастерских и 5 артелей Дворжецкого, за маленькую копеечку. То есть корейцы где-то тут могут достать много подвоя лесного. Почему же здесь не растет? Вон она, Корея, в 500 метрах. Смешно, но между Кореей и СССР вклинилась полоска Маньчжурии, или Китая в будущем, шириной всего несколько сотен метров, в самом широком не больше 300. Все же нужно будет попробовать тут границу подправить. Зачем тут Китай? Не надо нам Китая. Прилетели утром. Сели на воду. Летающая лодка, разбрызгивая холодную весеннюю воду, подрулила к берегу, и летчик мотор заглушил. Попробовали выбраться. Хрена с два. Берег топкий. А чего ждали? Существуют ли вообще озера с нормальными берегами? Брехт не видел. Особенно, если озеро не молодое. Это же естественный ход вещей. Вода летом цветет, потом холод, и весь ил выпадает на дно озера. Рыбки чего кушают, и тоже ил выдают в результате. Листья падают с прибрежных деревьев и тоже перегнивают в ил. Растет слой и заболачивает дно и особенно берега. По берегам начинает расти камыш, рогоз и так далее. И еще плюсик к илу. Вымирают ведь зимой, а еще волокут всякую грязь весенние ручьи. Брехт предвидел, что берег может оказаться заболоченным. А потому в первом самолете было всего 3 человека. Все остальное место было занято досками и плотницким инструментом. Нужно было построить причал, а то каждый раз разгружаться в воду неправильно. Еще и сейчас не очень понятно, как теперь двигатель запускать. Для этого нужно провернуть винт у самолета. Брехт про аккумулятор и стартер Блюхеру наводку дал, но пока ни ответа, ни привета. Сунули припасенным шестом в воду, как самолет остановился. 30 сантиметров ила, а глубина больше метра. Пришлось спрыгивать в холодную, просто ледяную воду. Да еще босиком, а то сапог завязнет в иле и останется там. Выпрыгнули, стали доски и сваи вытаскивать. Все дубовые, делать так не на один год. Будет теперь настоящий инцидент в 1938 году с Японией, или, умывшись кровью, самураи успокоятся, неизвестно. Если будет, то имеющийся причал для гидросамолетов очень пригодится. Это сейчас мяч на нашей стороне, и можно его вдумчиво обработать, продумать тактику и стратегию, разведать все, и только потом запулить его на сторону противника. В реале в 1938-м все быстро закрутилось, и никто не додумался через озеро людей доставить. Пехом шли на пулеметы. Доски дубовые тонули, черт бы их побрал. Думали сбросить в воду и просто подогнать к берегу. Нет. Плюх, и в ил доска закопалась. Гадство. Вообще вымокли, пока ее там нашли и вытащили. Разгрузились. Промерили глубину и расстояние до берега. Все по закону подлости. Не хватает заготовленных досок на причал. Самолет на мель сядет. Пришлось Ивану Яковлевичу дать команду пилоту работать по варианту «Б». Вариант этот был предусмотрен и заключался в том, что вместо людей и оружия вторым рейсом летающая лодка опять привезет доски и сваи для причала и 3 человека. А еще сменную одежду. Солнца сегодня точно не будет. Вон, опять все небо затянуло тучами. Как бы дождь не пошел. Никак не может настоящая весна начаться. Забравшийся на самолет командир отделения железнодорожников, что еще в 1932 году передали Брехту в отдельный батальон, да так и забыли про них, и которых Иван Яковлевич превратил в строителей, раскрутил винт у МП-1. Втроем с трудом вытолкали большущий самолет, чуть завязший в иле, и опять вымокли по самой макушке. Да и ладно бы вымокли, все серые от грязи, каждый не по разу срывался в перебаламученную кашу. Ну, теперь до прилета помощников и новых стройматериалов есть 3 с лишним часа. Нужно развести костер, а то так и простыть на холодном ветру недолго. Не дали. Появились пограничники. Брехт вчера позвонил в госпиталь Мерецкому и предупредил его, что выдвигается. Описал маршрут и всю логистику самолетную и попросил предупредить погранцов. А то еще примут за диверсантов каких. Тем более, что одета совсем не в обычную форму РККА, а совсем даже в камуфляж типа лягушечья кожа. Да еще каски не сверкают железом, а обтянуты, чтобы не демаскировать такой же тканью. С камуфляжем немного не угадали. Думали, что здесь на юге уже хоть трава зеленая, и на деревьях хоть маленькие листочки есть. А тут голяк, и все желтое, и коричневое. Поражался этому Брехт. Все из-за холодного течения, что вдоль берегов СССР проходит. Так-то широта озера Хасан — это 42 градус. Почти широта Душанбе или Нью-Йорка. Владивосток гораздо южнее Сочи. И совсем другой климат. А все почему? Севернее Японии и Сахалина располагается Охотское море. Холодное, приарктическое, с очень суровым климатом. И ежику понятно, что вода в этом море никогда толком не прогревается. И вот что происходит потом. Воды Охотского моря плавно стекают на юг, где они прогреваются и текут обратно, в виде теплого Цусимского течения, что согревает Японию. И все из-за Сахалина. Как известно, Сахалин — это остров. Соответственно, часть воды из Охотского моря проходит в узкую щель между Сахалином и материком. Образуется так называемое холодное приморское течение, которое и мешает Приморью стать краем обетованным. Пограничники вышли впятером и направили на Брехта и 2 строителей винтовки. Командир в фуражке, которая то ли велика ему была, то ли голова у товарища похудела, но он ее постоянно поддерживал от сползания на глаза, направил на Брехта, стоящего босиком и стягивающего штаны револьвер, и громко прокричал, пугая сорок. «Руки вверх! Кто таки будете?» Украинец забросило. Неужели не предупредил Мерецков? Я командир отдельного батальона, Брехт. Руки никакие поднимать не стал. Брехт? Револьвер не убрал. У меня удостоверение вон там лежит. Вынул, чтобы не замочить. Сомов, побач! Два кубаря на зеленых петлицах. Как это у пограничников называется, неизвестно. Правильно, скоро звание введут. Вот как к нему обращаться? Вы бы представились сами, товарищ командир. Брехт кивнул на револьверчик, почти игрушечный. И убрали оружие, а то пальнете случайно, а вас потом расстреляют за нападение на командира батальона ОКДВА. Разумный товарищ сунул револьвер в кобуру и взял принесенные документы у Сомова. Странно, фамилия русская, а сам азиат. Бурят, может. Вам должен был сообщить начальник штаба ОКДВА, товарищ Мерецков Кирилл Афанасьевич, что мы здесь будем проводить воинскую операцию. Пусть будет лейтенант, все читал и читал корочку красную Ивана Яковлевича. Неграмотный. А нет, он там смотрит, не заржавели ли скрепки. Шутка. Сейчас не 1944 год, ни скрепок из нержавейки немцы еще не делают. А кто цы, хлопцы? Вот недоверчивый. Это строители из моего батальона. Людей для операции будут перебрасывать гидросамолетом. И они сейчас будут строить причал. А если вы нам поможете, то когда через 3 часа прилетит второй самолет, то часть причала уже будет построена. О, як! Заржал вдруг пограничник. Вместе будем воевать послезавтра. Почему бы не построить причал вместе? Оружие ведь будут привозить, и раненые, если будут среди ваших, то отвезут к нам в Спасск Дальний. Добре. Сомов, дуй в расположение, грайте тревогу. 5 молодых сюда гоните, швыдко. Остальных на сопку. Игнатов, Маслов, поможите хлопцам. Лейтенант протянул Брехту красную корочку. Вскинул руку к сползающей фуражке. «Заместитель командира заставы Еременко. Зовите просто Олег Яковлевич». «Да ладно, просто Олег». «Иван Яковлевич. Зовите просто Иван Яковлевич». Поржали. Ну вот, а то Брехт даже запаниковал. А ну как, ничего не передали от лежащего в госпитале Мерецкого. Слава богу. Да еще и помогут причал построить. Самолет прилетел. А нет. Одномоторная летающая лодка МБР-2, переделанная в пассажирский МП-1, прилетела через 3 часа, как и планировали. Притараканила дополнительно кучу досок и еще 2 строителей. Эх, сотовых телефонов не хватает. Позвонил бы и сказал, что не надо строителей, погранцы помогут. Могли бы палатки и продукты завести. Только Брехт пожалел, как над озером снова застрекотало, и рядом с большой летающей лодкой плюхнулась на воду маленькая. В пылу стройки причала, а именно махание кувалдой, ну, чтобы согреться и не замерзнуть, пролетающую лодку-амфибию, Ше-2 даже забыл. А та на 80 километрах в час все же добралась до озера Хасан, не заблудилась и не сверзилась с небес. Хорошие механики и пилот. Она как раз привезла палатку и продукты. А кроме того, Брехту его любимый бинокль цейсовский, что в награду за ликвидацию банды во Владивостоке позволил 3 лисер со склада вещдоков и конфискованных вещей позаимствовать. Все, хватит кувалдой махать. Пора забраться на сопку «Пулеметная горка» и посмотреть, что же происходит на вражеской территории. Не строить же приехал, а воевать. Полез.